Глава 21. Перераспределение. «У меня завтра выступление, поэтому я думаю, вы меня простите», — начала Елена, резко встав с дивана. «Нет уж, вас я никуда не отпущу», — сыщик попытался перекрыть ей дорогу. «Что происходит? Объясни же», — потребовал немец. «Никто не вправе меня задерживать!» — крикнула девушка и шагнула вперед, словно намереваясь пройти сквозь сыщика. «Я пошла отсюда!» «Мадемуазель!» — растерянно воскликнул немец обиженно, когда девушка оттолкнула Алана в сторону совершенно беспардонно. «Я сейчас все объясню!» — воскликнул он, обращаясь к немцу. «Все дело в том, что...» «Я не смогу тебе помочь, если ты сейчас уйдешь!» — крикнул я на всю силу легких, надеясь, что от такого усердия сознание я не потеряю. В квартире повисла тишина, а трое мужчин уставились на меня. «Если ты выйдешь за дверь, то упустишь последний шанс!» «О чем ты?» — удивился немец. «Впрочем, кажется, я начинаю...» «Какой к черту шанс?» — грива черных волос показалась в комнате. «Нет у меня больше шансов, понял? Ни одного!» «Я...» — снова попытался начать объясняться сыщик. «Элен, сядь!» — потребовал я, понимая, что девушка может все испортить. И сыщик может испортить тоже, поэтому мне надо было начать рассказ раньше. Мне тоже нужно кое-что рассказать до того, как ваш Шерлок выдаст свою версию. «Это вы были в отеле?» — спросил я у Быкова. «В отеле?» «Нет, я...» «Отлично, тогда бы я хотел...» «Вот уж нет!» — вспылил сыщик. «Я не за этим шел сюда, чтобы мне затыкали рот!» Я не выдержал и встал с дивана, упираясь, однако, голенью в подушки. «Это, мать твою, моя квартира, и мне все равно, кто ты такой, но в моем доме я решаю, что делать и кому и когда молчать!» Мы сверлили друг друга глазами пару секунд, благо мы оказались с ним почти одного роста. Немец несколько раз ударил в ладоши. «Чудесная сцена! Формально это квартира ежей, конечно же!» — миролюбиво продолжил он. «Однако Максим прав. И что бы ты не хотел сказать мне, Алан, законы гостеприимства, особенно среди своих, нарушать не стоит!» Сыщик закипал, как чайник. Он озирался по сторонам, но сесть ему было некуда. «Спасибо, Дитер. Я хотел начать издалека, но боюсь, что твоего сыщика разорвет от нетерпения. Поэтому сыграю на опережение. Прости, Елен, это правда единственный человек, который может тебе помочь». «Я уже поняла», — мрачно проговорила девушка, занимая прежнее место на диване. «Хорошо, если у меня вообще останется хоть что-то». «Останется, не переживай. И на лечение, и еще на что-нибудь останется». «Да о чем ты вообще толкуешь?» Алан сложил руки на груди и надменно смотрел на нас свысока. «О том, что у нас, то есть у Елен, есть 10 миллионов, а у тебя нет, вот ты и завидуешь». Мне показалось, что девушка скорчила сыщику какую-то забавную гримасу и усмехнулся сам. Быков побагровел. «Это же огромные деньги, Максим, но...» Немец откинулся на спинку стула. «Это деньги Апраксина, я понял. И это та самая девушка, которая увела их у тебя из-под носа». «Не совсем так, не у меня из-под носа. Граф не собирался платить», — исправил я Дитера. «И что вы предлагаете сделать мне? Взять оттуда полагающиеся мне деньги?» «Там 5000-ные банкноты. Элен сказала, что их почти невозможно сбыть». «И ты прав», — Дитер задумался. «Верно ли я понимаю, что вам мои услуги больше не потребуются?» — воспользовался тишиной Алан. До его фразы все, кто находился в комнате, думали о своем. Немец о деньгах, я о банне и стремительно утекающем времени. Элен попросту чувствовала себя не слишком комфортно, а Карл, по его виду трудно сказать, задумывается ли он вообще о чем-то. А теперь даже он смотрел на Алана. «О, нет-нет-нет, разумеется! Вы мне еще будете нужны!» — воскликнул немец. «Разве вы не слушали, что говорил мой друг?» «Слышал!» — процедил сыщик сквозь зубы. «И не намерен верить его словам». «А я бы попросил довериться!» — тут же ответил ростовщик и, уловив недоверие во взгляде Быкова, произнес. «Видите ли, он единственный человек, который смог очень результативно пообщаться с императорской семьей, хотя меньше недели назад не имел еще и документов. Теперь же у него под подушкой именной подарок от Сергея Николаевича Романова». «Как интересно!» — все тем же тоном ответил Алан, изучая меня. «Но я привык не доверять другим. Жизнь научила». Мне показалось, что он меня ненавидит, как минимум. Однако догадками можно заняться и позже, потому что сейчас важно было стряхнуть ворох проблем, навалившийся на меня. «Ваше право, конечно же!» — немец хлопнул ладонями по коленям. «Но хочу обратить ваше внимание на то, что человек, имеющий 10 миллионов и не способный выплатить при этом 20-ю часть в качестве долга, непременно вызывает вопросы. Вы не находите?» «Позвольте мне делать мою работу самому, господин фон Кляйстер». По-прежнему сухо, но без видимой ненависти ответил он. «Я понял, о чем вы говорите». Затем он чуть склонил голову, не протянув никому руки на прощание, и быстро покинул мою квартиру. «Он хорош», — сказал Дитер ему вслед. «Хорош, но грубоват. Зато я уверен, что завтра или через день максимум он будет знать ответ». «Так что насчет денег?» — спросила Елен. «Вы сможете помочь?» «Ох, дорогая моя!» Ростовщик посмотрел на нее с таким сочувствием, словно жалел как родную. «Я мог бы дать вам даже в долг и не забирать его обратно. Так вы прекрасны!» Я не мог не заметить, этот человек умел красиво отказывать. И делал это потрясающе эффектно. «Но поймите», — продолжал он тем же временем, «если я начну реализовывать такие суммы крупными банкнотами, то заинтересую влиятельных людей». «А как же тогда граф Апраксин мог воровать такими деньгами?» — ворвался я в их разговор. «Тут другое дело. Это граф, дворянин. У него одного только имущества могло быть на десятки миллионов. В этой стране, если вы не знали, нет ни одного кусочка земли, который бы не принадлежал никому». «Так государству принадлежит наверняка большая часть, или императорской семье, например», — предположил я, и на меня тут же посмотрели, как на больного. «Ты очень странный», — протянула Елен. Взгляд немца говорил сам за себя. «Для юноши, который кажется толковым и образованным, у вас крайне мало фактических сведений. Впрочем, это все из-за кровопотери, я уверен», — ободряюще добавил фон Кляйстер. «Елен, позволите вас проводить?» Девушка дернулась, но недоверчиво посмотрела на меня, а потом на внушительного Карла. «О, я понял, вы боитесь!» — воскликнул Дитер. «Тогда заверяю при всех, что ты, Максим, найдешь эту красавицу живой и невредимой у нее дома в любое время». «Я не знаю, где она живет». Представление ростовщика меня позабавило, и Лен тоже расслабилась. «Обманщиков я в гости не жду», — высказалась она и, прихрамывая, покинула комнату. «Так ко мне что делать?» — бросил я вслед немцу, вывернувшись на диване так, что едва удержался на нем. «Лечиться, Максим, поправляться». Он вернулся ко мне и присел на корточки. «Я сожалею, но я правда не могу помочь этой девушке. Но то, что произошло в отеле», — уже громче произнес Дитер, «вы мне потом все равно расскажете. Будет полезно для общего дела». Он пожал мне руку на прощание и вышел. За ним молча проследовал Карл, и я остался один. Осталось время подумать, перераспределить время. Быть может, позвонить Подбельскому. и узнать у него, что я еще не знаю об этом мире. Все казалось таким простым, и вдруг оплошность. Не знаю каких-то базовых вещей. Придется привыкать к новым правилам. Надо только их выучить. Я повернулся на здоровый бок, другой все еще соднило. Но чтобы выключить свет, все равно надо было вставать. Не мутило, не мотало. Можно хотя бы этому порадоваться. Я повернул выключатель и лег обратно. Но спать не хотелось. Я лежал на диване и пялился в потолок до тех пор, пока шея не затекла, а потом решил сменить положение. «Хорошо, что ты не спишь», — услышал я из темноты.